Глава 4. Ответ Гармахиса и его встреча с дядей Сепа, великим жрецом Анну-эль-Ра, его жизнь в Анну и слова Сепа. Рано утром на следующий день меня разбудил жрец храма и передал мне приказание готовиться к путешествию, о котором говорил мой отец. Я должен был отправиться в греческий Гелиополь со жрецами храма Пта в Мемфисе. Они пришли в Абуфис, чтобы положить в гробницу одного из своих великих людей, и эта гробница была приготовлена недалеко от места упокоения священного Озириса. Я скоро приготовился к отъезду, и в тот же самый вечер, получив от отца письмо, простился с ним и со всем, что было мне дорого в Абуфисе, поплыв вниз по реке Сигор. Южный ветер быстро гнал наш корабль по течению. Когда кормчий наш, стоя на корме с жезлом в руке, приказал матросам убрать сходни, соединявшие корабль с берегом, к нам быстро подбежала старуха Атуа с корзиной трав в руке, пожелала мне благополучного пути и бросила нам вслед, на счастье, сандалию. Эту сандалию я берег много лет. Мы отправились. 6 дней мы плыли по дивной реке, останавливаясь на ночь в укромных местах. Когда я очутился один, далеко от родных, от родины, которой я привык любоваться с детства, среди чужих людей, мне сделалось так грустно и тяжело, что я готов был заплакать, если бы не стыдился окружающих. Дивная природа, разнообразные впечатления — все это было так ново для меня, но я не хочу описывать это теперь. Жрецы, сопровождавшие меня, относились ко мне с уважением и поясняли все, что встречалось на пути. Утром, на 7-й день, мы прибыли в Мемфис, в город Белой Стены. Здесь я целых 3 дня отдыхал от путешествия.